Глава 14. Бесшумно скользя в темноте тоннеля, я медленно подбираюсь к выступу, за которым прятался ранее. Как я и предполагал, бандитов тут уже не было, кроме трупов, которые они даже не удосужились убрать отсюда. «Пойдешь дальше?» – интересуется Ада. «Видимо, придется». Вылезая из укрытия, отвечаю я и, крадучись, подхожу к выходу из туннеля. Снова никого. Неудивительно, их осталось всего шестеро, двое из которых ранены. Я бы на их месте тоже затаилась и носу из пещеры не высовывала. Еда и питье у них наверняка есть, поэтому измором их не взять. Как думаешь, а из этой пещеры есть другие выходы? Сложный вопрос. ИИ задумывается. «Скорее всего, да. Если они в этом логове долго, то я бы на их месте позаботилась о путях отступления. Ловушки же они не поленились поставить. Кстати, поищи безопасный путь, которым они обходят тоннель с ловушками. Мало ли, вдруг он тебе пригодится». «Хм, она дело говорит». Оглядевшись и убедившись, что рядом никого нет, вылезаю из тьмы тоннеля и, подойдя к бочке, за которой сидели уже мертвые бандиты, нахожу кружку, наполненную какой-то жидкостью, принюхиваюсь. Что это за дрянь? Пахло от нее немногим лучше, чем из тоннеля, в котором испорожнялись разбойники. Одна из разновидностей дешевого алкоголя. Зачем тебе вообще понадобилось ее брать? «За этим. Подхожу к факелу и выплескиваю содержимое кружки на огонь. Факел гаснет, и каменный коридор погружается во тьму». «Мудрое решение», — говорит мне Андромеда. «Хотел подстраховаться», — отвечаю я ИИ. «А вот теперь можно и заняться поиском секретного прохода», — говорю я Аде и приступаю к делу. На поиски секретного прохода у меня ушло от силы минут 5. Они немного возвысились в моих глазах, прокомментировала Ада, когда я нажал на нужный скрытый рычаг, и дверь медленно и, что самое главное, практически бесшумно отъехала в сторону. Лучше бы они позаботились выставить нормальный караул, отвечаю я и захожу в секретный проход. «Но они обычные бандиты. Чего ты от них хотел?» – спокойно отвечает Андромеда. «Хотя есть у меня определенные опасения насчет их вожака. Если все это его идея, то он может оказаться довольно опасным». «Я тоже над этим размышлял. Честно отвечаю я. Не думаю, что подобные ухищрения придумал кто-то из того сброда, которого он набрал к себе в банду». «Да, будь у него в банде люди поумнее, того, что с ними случилось, сейчас не произошло бы». «Но это его проблемы», – отвечаю я ИИ, попутно обследуя скрытый проход. В итоге, пройдя по нему, я вышел к входу в пещеру и убедился в том, что наступило утро. Я зевнул и потянулся. Очень хотелось спать и есть, но в то же время мне не хотелось уходить отсюда. «Кинг, тебе нужно отдохнуть. Бандиты все равно отсюда никуда не денутся. Придешь сюда завтра», – послышался голос Ады. В принципе, она была права. Разбойники явно будут ожидать нападения и, скорее всего, приготовили для меня какую-нибудь ловушку, которую я могу пропустить и не заметить, будучи уставшим. «Хорошо, вернусь сюда следующей ночью», – отвечаю я Андромеде. Снова зевнув, захожу в ближайшие кусты, и густая поросль мгновенно скрывает мой силуэт. В моем уютном убежище меня ждали. Я не успел подойти к своему логову, как навстречу мне выбежал мелкий падальщик и, добежав до меня, начал скулить и наворачивать вокруг круги, явно что-то требуя. «Сейчас все получишь», – устало отвечаю я зверю. «Там вон целая куча моих соплеменников». Я указываю в сторону, где находились сожженные трупы гоблинов, от которых почти ничего не осталось, благодаря стараниям падальщиков, теплой погоде и мухам. Зверь поворачивает голову в сторону, куда я показывал, потом снова переводит взгляд на меня и начинает вилять хвостом. «А ты ему нравишься», — говорит Андромеда. «Ага, особенно когда он голоден», — скептически отвечаю я. Забравшись в свой подвальчик, который служил мне домом, а заодно и складом, достаю несколько кусков солонины для себя и практически пришедший в негодность язык для мелкого падальщика. «На, держи!» Отдаю зверю его завтрак. Получив угощение, падальщик отбегает в сторону и приступает к трапезе. Я же, в свою очередь, решаю от него не отставать и тоже приступаю к завтраку, после которого сразу же ложусь спать. «Кинг, помогай!» – послышался голос справа. Поворачиваю голову и вижу девушку в довольно фривольном наряде, которая оказалась пленницей щупалец гигантской росянки и была вздернута вниз головой, открывая мне при этом чудесный вид на кружевное белье. «Ты же говорила, что тебе не потребуется моя помощь!» Усмехнувшись, отвечаю я рыжеволосой красавице, продолжая пялиться на нее, в то время как она отчаянно пыталась освободиться. «Кинг, ты больной ублюдок, скорее!» Отчаянно закричала она, когда одно из многочисленных щупалец обвило ее ногу и медленно поползло вверх по ней. «А волшебное слово?» Спрашиваю я рыжеволосую, наблюдая за тем, как лоза доползает до ее бедра и явно не собирается останавливаться на достигнутом. «Ада, но ты хоть убеди своего придурка, Трейси! Ай! Нет, не надо!» О, а зрелище тем временем перескакнуло в категорию 18+. «Кинг, ты собираешься ей помогать?» – поинтересовался мой ИИ. «А она сказала, пожалуйста?» «Нет». Спокойно отвечает Ада. «Тира, извини, я сделала все, что могла». «Ты такая же больная, как и твой тре... Рот девушки затыкает другое щупальце Лиана. «Кинг, помоги, пожалуйста», — скромно просит Силар. «Только ради тебя». Отвечаю я искусственному интеллекту рыжеволосой красавицы, и в моей руке появляется огненная сфера размером с футбольный мяч. Метаю огненный шар в озабоченную гигантскую росянку, и она загорается неистовым пламенем. «Ай!» Девушка падает на землю, после чего сразу же принимает вертикальное положение и поправляет на себе одежду. «Кинг, ты моральный урод!» Рыжеволосая бросает на меня уничтожающий взгляд. «Ты знала, на что шла?» Я пожимаю плечами. Девушка тяжело вздыхает. «И зачем я на это согласилась? В этом мире было полно перспективных трейсеров, а я решила войти в группу с тобой!» Рыжеволосая скрещивает руки на груди. «Еще не поздно сменить пати», спокойно отвечаю я. «Нет, поздно. Остальные группы уже сформированы и разбрелись по данжам, а в соло, будучи клириком, я ничего сделать не смогу». Меня удостоили еще одним презрительным взглядом. «Ну, тогда привыкай к подобному». Я киваю в сторону росянки. «Ну или научись вежливости». Я поворачиваюсь к рыжеволосой девушке спиной и иду в сторону входа в данж. «А он прав, будешь лучше себя вести, и люди к тебе потянутся», – застенчиво говорит ей Силар. «Захлопнись», – грубо говорит своему ИИ рыжеволосая красавица и идет вслед за мной. «Ненавижу». Я просыпаюсь. «Ада, а кто эта рыжеволосая девушка из сна?» «Тира, одно время вы часто пересекались с ней», – холодно отвечает Андромеда. «Тебе она не нравится?» «Не то чтобы не нравится, просто она тобой крутит, а ты всегда идешь у нее на поводу». «Странно, во сне я этого не заметил». Почесав затылок, отвечаю я искусственному интеллекту и принимаю вертикальное положение. «Она очень умелый манипулятор», — отвечает мне Ада. «Мне даже жаль Силар». «Так поведение ИИ настраиваемое, разве нет?» «В том-то и дело, она из нее сделала забитую девочку-подростка. Бесит». «Ладно, угомонись. Я думаю, ты ей тоже не нравишься». «Разумеется, это у нас взаимно». «Кстати, кроме меня тебя никто не слышит, но я слышал, как говорила Силар, да и Тира тебя тоже слышала. В чем причина?» «Да, собственно, ни в чем. Ты трейсер, она трейсер. По согласию сторон вы можете слушать искусственные интеллекты друг друга. Инфосеть же общая». «Не скажу я, что мне все понятно, но так как ты рано или поздно все равно восстановишь мне память, то не вижу смысла сейчас спрашивать обо всем этом. Ты мне лучше ответь вот на какой вопрос. Если мы вдруг повстречаем другого трейсера, мы сможем друг друга идентифицировать?» Ада задумалась. «С большей вероятностью да. Во всяком случае, я сразу почувствую, если кто-то будет взаимодействовать с инфосетью, а трейсером без этого никак». «Понятно, спасибо». Поблагодарил я Андромеду за ответ и, покинув свое убежище, решил пробежаться несколько кругов вокруг селения, чтобы взбодриться, а заодно и размяться. После пробежки я перекусил, а заодно сходил к останкам гоблинов и падальщиков, чтобы найти чего-нибудь съестного и для моего питомца. Оставив свой завтрак там, я покормил мелкого падальщика, немного потренировался с прощой и, взяв с собой немного припасов, отправился к логову бандитов. «Нет, ты со мной не идешь!» Стоило мне немного отойти от моего убежища, как за мной увязался щенок. Получив отказ, он грустно посмотрел на меня и опустил уши. «Нет, со мной подобное не прокатывает», – строго сказал я ему. «Иди на место!» Указываю пальцем в сторону обломка крыши, под которую он обычно спал, и он, встав, нехотя туда поплелся. «А ты делаешь успехи в дрессуре», – саркастично произносит Ада. «Слушается, ладно», – отвечаю я и задумываюсь над тем, что настройки Силар на самом деле не так плохи. До логова бандитов оставалось пройти еще примерно с полкилометра, когда я почувствовал что-то неладное. «Тут повсюду следы», — подтвердила мои опасения Ада. И действительно, трава повсюду была примята, а на земле были видны отпечатки сапог, следы которых вели в сторону логова. «Видимо, тебя опередили». «Скорее всего», — задумчиво отвечаю я искусственному интеллекту. «Пойдешь посмотреть?» «Да, в этой битве любопытство побеждает страх и осторожность». «Узнаю прежнего Кинга», — довольно произносит Андромеда, и я начинаю красться к логову.